Глава 7. Избежать неприятностей. Какой-то новой информации про духов-хранителей Лушка в библиотеке не отыскала. Пролистала географические карты, морща лоб, пробежала глазами описание органов власти и с любопытством открыла толстый красочный том под заинтриговавшим ее названием «В помощь начинающей хозяйке дома». Картинки там были весьма занятные, а уж над описаниями надлежащих приемов и подготовки к мероприятиям домовушка только посмеялась. Видать, старинная книга не может быть, чтобы сейчас о визите предупреждали письменным посланием, переданным со слугой аж за месяц. А хозяева еще должны внести этот визит в какую-то реестровую книгу, указав цель посещения? Ужас какой! Так и по гостям ходить не захочешь. Она пролистала с десяток страниц и заинтересовалась ярким рисунком торта над рецептом. Продукты перечислялись знакомые, но потом тишину библиотеки взорвал хохот, покрасневший до слез домовой. «Если нет возможности воспользоваться магией, позовите 6 кухонных девок. Ха-ха-ха! Отличное начало рецепта. Тортик проще не придумаешь. Особенно если девки здоровы, то всю кухонную технику заменят. Глаша будет миксером, Фрося — тесто-месом, а Розочка — вместо кисточки для смазывания противня. Ха-ха-ха! И обязательно поваренок Михей для разбивания яиц и отделения белков от желтков». Веселье домовушки было прервано осторожным касанием ее сознания магическим домом. Перед обеспокоенной Лушкой мелькнула картинка тревожно ворочающейся на постели Эльки. Пихнув нелепую книгу для барышни, настоящей рядом с креслом, журнальный стол, домовая со всех ног кинулась наверх в комнату девочки. Спальня Эльки тонула в полумраке ночи. Кровать, освещаемая луной этого мира, заглядывающей в окно через незакрытые занавески, была вся расхристана мечущейся в испарине девчонкой. Домовушка моментально оказалась рядом, приложила ладошки к зареванным щекам Элины и тихонечко подула в лицо. «Тише, тише, хватит!» — шепнула она, осторожно обтерев платочком лицо девочки. «Спи без снов, отдохни. Дрема сон тебя возьми. Спи спокойно до утра, оставь все беды во вчера». Немного подумав, Лукерия покопалась в кармашке неизменного фартука и облегченно выдохнула, найдя солонку. Отвинтив крышку со стеклянной граненой баночки, она удовлетворенно оглядела содержимое, крупную сероватую соль, и, наклонившись, сунула емкость под край кровати. Пусть соберет всю негативную дрянь. Что же ей такое приснилось, что так магической плесени во все стороны наплескала? Всматриваясь в личико успокоившейся Эльки, раздумывала она, машинально перебирая расплетенные русые волосы девочки. Волосы и дымовые — это отдельная тема. Лукерия сама не заметила, как впала в особый транс, и пальцы привычно начали плести косички. Косички от дымовых — это крайне необычная разновидность. Говорят, что дымовые волосы путают. Неправда. Просто косички дымовых не так легко расплести и невозможно расчесать. 3 волосинки плетутся косой, потом вместе сплетаются 3 такие косички, и так по нарастающей, пока маленькая домашняя нечисть не остановится. Когда дымовая очнулась, Элька напоминала своей прической узбекскую девочку. «Вот ведь напасть!» — в сердцах сплюнула Лушка. Угораздила задуматься не ко времени. «Ну да ладно, сама наплела, сама я разберу. А может, тут и магии помочь получится. Хотя...» Она махнула рукой, неслышно направилась к двери. «Может, ей еще и понравится. Все ж не парень, девочки косички любят. Утром разберемся». Но утро началось с громкого верещания непонятной сигналки. Хриплый писк над ухом, прикорнувший в обнимку с ботинком на библиотечном диванчике домовушки, заставил ее подскочить. Домик послал образ входной двери и за ней силуэты крупных человеческих фигур. «Ох, лышеньки! Кого еще нежданно-негаданно с позаранку принесло?» Домовушка спешно магически освежила домотканную юбку и сменила цвет фартука с оборками на белоснежный. Встрепанную копну темных волос удалось лишь слегка пригладить на ходу. Ответственная домовая не могла позволить Эльке открыть дверь неизвестным взрослым людям без своего присмотра и защиты. Домик, словно в ответ на ее мысли, чуть дрогнул полом под ногами, намекая на свою помощь. Успела домовая вовремя. Девочка в розовой пижаме, даже не задумавшись спросунья, уже взялась за ручку двери. Раньше-то служанки открывали. «Элечка, ты бы оделась!» — отдернула ее от двери домовая. «Беги давай и возвращайся быстрее, я пока открою». Лушка поморщилась от противного звука в ушах. «Только не задерживайся, а то я многого не знаю». Не подумала домовушка, что, побежав одеваться, девчонка потом непременно посмотрится в зеркало и увидит свою новую прическу, которую со сна пока еще не заметила. Гордо вскинув голову, Лукерья распахнула входную дверь и требовательно уставилась снизу вверх на 2 одетых в песочно-желтые костюмы мужчин, строго поинтересовалась. «Чем могу быть полезна, господа?» 2 здоровяка удивленно склонили головы, рассматривая миниатюрную женщину. «Протянул один из них, блондин с пышными усами пшеничного цвета, раздумывая, насколько будет неловко, если он для разговора присядет на корточки. Невысокая лужка была ему ниже пояса. «Статс церп Охры, города Штолинг, Рик Войцених. А это мой помощник, Изин церп Людвиг Гасишка». Поклонившись, представился второй, хмурый шатен, видимо, старший по званию. «К нам обратились с сигналом, и мы обязаны его проверить. Вы тут живете? Представьтесь, пожалуйста. И не могли бы мы войти в дом, чтобы удобнее было вести беседу? В доме еще должна быть девочка, подросток, 14 лет, Клариса Бетиня Элинора Сенхейль», — с облегчением подхватил его напарник. «Нам хотелось бы ее увидеть». Ответить Лукерия не успела, поскольку за спинами стражников послышалась какая-то возня, пыхтение и голос Поля вежливо попросил. «Господа офицеры, вы не могли бы немного подвинуться? Мешок ужасно тяжелый и неудобный, а еще это дурацкая корзина». Рыжий толстячок бочком протиснулся мимо мужчин в дверь и, тяжело отдуваясь, сгрузил с плеча мешок с мукой. Поставив рядом корзинку с темной бутылью и какими-то коробочками, он развернулся ко все еще ожидающим от лужки ответа охрам. «Позвольте представиться. Поль Муэрта Эдриан Сен-Рен, сосед». Важно заявил он местным стражам порядка, отряхивая запорошенное мукой плечо. «Мадам Лукерия, что здесь происходит?» «Мы как раз говорили, мадам», — начал старший. «Мадам Лукерия Бетиния, наставница дочери семьи Сен-Хейль. Продолжайте, офицер». Вальяжно кивнул Поль, представив лужку. Домовая только диву давалась перемене в поведении паренька, ведь сама недавно поймала его как воришку, перемазанного медовичным соком, и важности в нем не было ни на грамм. Да еще мешок этот с мукой. 20 кг, навскидку определила лужка про себя. Да и корзина не пушинка, одно масло в бутыле 1,5 кг будет. «Да-да», — подхватил Охр, «мы как раз говорили мадам-наставнице, что поступил сигнал о том, что у мисс Сен-Хейль внезапно раньше времени проснулась магия, и девочка, будучи не в себе, накинулась на прислугу. Слуги боятся возвращаться в дом». «Вот гадины!» — Лукерия аж лицом потемнела от гнева. «Мало того, что воровки и сплетницы, так еще и пытаются мстить ребенку, пользуясь отсутствием отца». «Я очень не советовала бы им возвращаться в этот дом», — невольно огрызнулась она. «Думаю, по приезде мистера Сен-Хейля к вам поступит заявление о регулярных кражах. Полагаю, хозяин дома разберется, насколько крупно проворовались эти дамочки. А я от себя добавлю, что они довели бедную девочку до такого состояния». «Но простите, а где были вы?» Помощник мял в руках снятую при представлении форменную фуражку, вероятно, испытывая неловкость от всей этой ситуации. «Луши, это так необычно, а их можно чем-то украсить?» — послышался голос Эльки из глубины дома. «О, Поль, и ты тут! Ого, какой мешок! И корзинка еще!» Подойдя, она оглядела парня и, заметив мучную след на ткани куртки, восхищенно поразилась. «Ты все сам донес?» Поль покраснела и кивнула, а девочка, мотнув кучу косичек, оглядела охров и предложила. «Может, лучше все пройдем в дом? А то скоро зеваки на улице соберутся, интересуясь, что это у нас охры на крыльце». Лукерия посторонилась, и стражи порядка вошли в дом, с интересом осматриваясь и разглядывая вежливо улыбающуюся девочку с необычной прической. «Мадам Лукерия», — Рыжик от искреннего восхищения Эльки почувствовал себя героем, — «это все на кухню?» «Да, Поль, будь так любезен», — кивнула домовушка, поняв, что охры, скорее всего, не следователи, и магических артефактов типа очков паренька у них нет, немного расслабилась. «Надо разобраться с завтраком, мы только-только встали». «Ой, а мы что-то новенькое будем готовить?» Счастливую от косичек и беззаботную, как птичка, Эльку совершенно не беспокоили стражи порядка. Она почему-то решила, что домовая сама с ними разберется. Помогичит как-нибудь, тем более еще Поль пришел, а он может и отца позвать. Охры даже не маги. Лукерия чуть нахмурилась, задумалась, покосившись на мужчин в форме, и, осторожно подбирая слова, предложила. «Господа, не знаю, насколько это уместно, но мне надо готовить завтрак для воспитанницы, раз уж мы избавились от неподходящей прислуги». «Поскольку приготовление пищи является одной из преподаваемых мисс Сен-Хейль дисциплин, то не возражаете, если мы побеседуем на кухне?» Охры, видимо, были люди простые, спорить не стали. Усатый даже вызвался дотащить мешок с мукой, на что Поль милостиво дал свое согласие, в глубине души радуясь помощи. «Мадам-наставница», все же попытался выполнить свои обязанности старший церп, когда они расположились на кухне. «А где были вы во время произошедшего?» Лужка в это время, морща лоб в раздумьях, решила затворить тесто на блины и неторопливо просеивала муку, магией подманивая к себе из холодильного ларя яйца и остатки молока. «А мадам Лукерия еще не приехала тогда», — тут же вмешался Поль, с интересом наблюдавший за процессом замешивания теста. «Все же плыть из Филона, с другого континента, утомляет. Я, по просьбе мистера Сен-Хейля, ее встречал в порту. Какие-то проблемы? Вы же видите, что мисс Сен-Хейль в порядке, у нее есть наставница и программа обучения одобрена отцом. Выписать преподавателя с другого континента не так-то просто. Когда мистер Сен-Хель вернется, он обязательно с вами свяжется. Да-да, конечно, мы понимаем. Закивали охры, завороженно наблюдая, как Лукерья для удобства зависает в полуметре от пола и, закусив губу, отмеряет ложечкой соль и сахар. Вот ведь какая магия-то на Филоне. Не то что у нас. Наверное, и стряпня не такая, задумчиво выдал Изин церп Людвиг Гасишко. Возможно, раз вопрос решен, вы согласитесь составить нам компанию за завтраком и рассказать про ваш замечательный город. Элечка, ты не против? Решив обзаводиться полезными знакомствами, предложила домовушка. Ведь кто, как недоблестные стражи порядка, знают все интересные места и хорошие лавки? Мужчины приосанились и охотно подтвердили, что они, конечно, поделятся полезными сведениями заграничной мадам. Элька с интересом крутилась рядом с плитой, наблюдая, как на сковороду льется жидкое тесто. «Это такие лепешки тонкие? Как интересно!» Она принюхивалась к манящему запаху жарящегося теста. «Румяненькие!» «Сходила бы ты лучше в сад за яблоком, Ягоза», — посоветовала ей домовая. «Те два мы ведь под разговоры так и съели. Поль сахарку принес, сделаем припущенные яблочки в карамели к блинчикам-то». «Блинчики?» — хищно разглядывал аппетитные золотистые кругляши на блюде Людвиг Гасишко. «И раскатывать такие лепешки не надо. Вы бы не записали мне для жены рецептик, а то уж так у вас все быстро и ловко, а у нас четверо детей, дочка старше и три сына. Так моя Магда только успевает на кухне поворачиваться, а эти, может, и дочка смогла бы, она у меня смышленая». Он уже предвкушал, как порадует свое прожорливое семейство рецептиком с другого континента. «Да, пожалуйста», — согласилась Лукерья. Чего-чего, а рецепта блинов ей жалко не было, тем более все готовила у мужчин на глазах, так что они легко могли повторить на словах все ее действия. Поль сидел, надувшись, как мышь на крупу, и думал, как уговорить добрую домовую не раздавать такие ценные секреты направо и налево. «Надо выпроводить этих нахлебников, а то они про крекеры пронюхают», — нахмурившись, размышлял рыжий сосед. «И пропали тогда наши денежки». «Вот», — прибежавшая Элька, мотнув косичками, выложила на стол огромное полосатое яблоко, еще горсть чего-то синего и сморщенного, еще лямля созрела, в чай очень вкусно. Поль кивнул, а белобрысый охр, осчастливленный рецептом, мечтательно улыбнулся в усы. «Лямлевая настоечка уж очень хороша». Потом, опомнившись, что вроде как при детях, смутился, извинился и начал оправдываться. «Так это ж по праздникам можно немного. У меня теща делает, надо уважить на праздник-то». Лушка, жонглируя сковородой с блином и лопаткой, задумчиво кивнула, проведя примерную аналогию с зимним лимоном. «Хотя попробую, с чаем сразу будет ясно», — решила домовая. «Эля, давай теперь ты», — позвала на девочку. «Льешь вот столько, когда сверху станет матовым, переворачивай лопаткой. Мне надо соус делать». Яблоко за секунды превратилось в груду крошечных кубиков, а сахар таял на сковороде, энергично помешиваемый крайне самостоятельной ложкой. Яблочные кубики отправились тушиться в маслице, а золотисто-коричневая сахарная масса сдобрилась сметаной. Потом тщательно смешанная с яблоками карамель была перелита в беленький соусник и поставлена на стол. Поле стражники глотали слюнки, а Элька довольно ловко переворачивала предпоследний блинчик. Гора ароматных, жареных, румяных кружочков впечатляла. «Поль, ты не мог бы?» Только начала домовушка, как с места подскочил усатый. «С чайком помочь? Это мы мигом». «Молодежь пока управится, а у меня рука-то набита». Церп Гасишко уже ополаскивал маленький фарфоровый чайничек крутым кипятком. «Самый лучший чай, по маминому рецепту». С молчаливого одобрения Лушки он под любопытным взглядом хозяйки дома тщательно отмерял заварку. Из шкафчика были извлечены приправы, и в чайник, старательно отсчитываемые поштучно, были добавлены три зеленых шарика, коротенькая черная палочка и щепотка бледно-желтого порошка. «Надо бы разобраться со специями», — думала домовая, озадаченно разглядывая незнакомые ингредиенты в стеклянных баночках. «Похоже, они тут совсем не как у нас. Если овощи и фрукты просто имели необычный вид, а по названиям были идентичны, то специи являлись явно чем-то загадочным и неизвестным, вызывая у Лушки нешуточный интерес. Застолье с блинами было приятным и очень полезным с точки зрения получения информации. Даже Поль, которого иногда мать отправляла на рынок, узнал для себя много нового. Лушка как губка впитывала рассказы про цены, продукты, специи, где что покупать, умело направляя беседу в нужное русло. По окончании завтрака даже хмурый церп в Войценях, вставая за стола, где он по большей части молча жевал, пока его помощник заливался соловьем, ухмыльнулся и негромко обронил: «Вам бы, мадам, некоторых наших дознавателей поучить беседы вести». «Пошли уже, Людвиг, у нас еще два сигнала». Усатый с рецептом блинов в кармане поспешил за напарником на выход. Когда дверь за сытыми охрами закрылась, все вернулись в полюбившуюся кухню. «А теперь надо сделать много крекеров», — радостно потирая руки, заявил Поль, Я знаю, куда их пристроить, только рецепт надо держать в тайне, и не забудьте, половина выручки моя». «Так никто и не спорит», — согласилась домовушка, подмигнув Эльке. «Но готовить-то ты нам поможешь? Самую простую, но очень опасную работу тебе придется взять на себя. Справишься?» Даже не подумав, что где-то может быть подвох, парень послушно кивнул, удостоившись еще одного сияющего признательностью Элькиного взгляда. «Вот!» — шустрая девчонка со счастливой улыбкой моментально вручила ему мешок. «Тебе надо почистить весь этот лук. Ты ведь сам сказал, надо побольше крекеров», — хитро щурясь заявила она. Досаду на коварство с виду таких милых барышень паренек мужественно принялся за работу, мечтая о барышах. Полю очень нужны были свои материалы для экспериментов. Мысли о вчерашних рисунках с самокатами и велосипедами, ездившими без магии животных, не давали ему покоя.